часто измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день — это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним, как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже и наяву, как я убеждал себя, что они еще живы. В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и преследование демона представлялось мне скорее велением небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желанием. Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях. Они указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец», — так гласила одна из них. «Ты живешь, и ты в моей власти. Следуй за мною. Я держу путь к вечным льдам севера. Ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку. Ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о мой враг. Нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть. Но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься. Насмешливый дьявол, я снова клянусь отомстить тебе, снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет, а тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы моего ужасного странствия. По мере того, как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки были скованы льдом. Добыть рыбу было невозможно. Я лишился главного источника питания. Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься, твои испытания только начинаются. Кутайся в меха, запасай пищу. Мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть». Эти издевательские слова только придали мне мужество и упорство. Я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с незакрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был не похож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море с холмов Азии, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал, но сердце мое было переполнено. Опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним.